Среди этой пестроты порой попадались бледные пятна, на которых отдыхал глаз, заросли сонных кувшинок или тихие пастбища. Потом показались крохотные хижины, едва различимые среди джунглей. Я попытался представить себе, какие люди в них обитают, ведь они тоже часть этой буйной природы. Я попытался представить себе их жизнь в этом сыром лесу, серые утренние часы, когда вокруг слышатся оглушительные крики животных, когда под ногами медленно проваливается земля и остаются глубокие отпечатки. Пока самолет заходил на посадку, я так и сидел, ошеломленный собственными мыслями. Не знаю точно, где находится тропик рака, но когда я вышел из самолета, я понял, что давно его пересек, и теперь подбираюсь к экватору. Воздух обжигал, как огонь. Небо казалось каким-то безжизненным и чересчур синим, словно ливни нарочно его тщательно промыли перед наступлением дня. А главное, меня сразу окружили запахи. Тяжелые тягучие ароматы, неотвязные и раздражающие, как угрызение совести, составляли странную смесь из жизни и смерти, цветения и разложения. Зал прилета представлял собой простое прямоугольное сооружение из грубого бетона, без отделки, ничем не украшенное. Посередине возвышались две деревянные стойки, за которыми вооруженные люди в военной форме проверяли паспорта и справки о прививках. Дальше была таможня. Багаж ставили на длинный сломанный транспортер и открывали все подряд. Разобранный на части глок я разложил по двум сумкам. Солдат мокрым мелом поставил кресты на моих вещах и разрешил пройти. Я вышел и очутился среди толпы оглушительно орущих людей, встречающих своих близких или дальних родственников. Влажность здесь была еще выше, и мне почудилось, что я нахожусь внутри огромной мокрой губки. — Куда едешь, хозяин? Высоченный негр, недобро улыбаясь, преградил мне путь. Он предлагал свои услуги. Не раздумывая, я с вызовом произнес: — Горно-промышленное общество. Отвезешь меня в ту же гостиницу, что обычно. Конечно, это был откровенный блеф. Но мои слова оказали магическое действие. Великан свистнул, и стайка мальчишек тут же подхватила мой багаж. Мужчина без конца повторял: «Горно-промышленное общество! Горно-промышленное общество!» Очевидно, чтобы ребятишки быстрее поворачивались. Не прошло и минуты, как я уже катил в Банги, устроившись в пыльном желтом такси, которое то и дело скребло подвеской о дорогу. Банги был самым обычным городом. Даже скорее большой деревней, выстроенной как попало. Саманные дома, крыши из гофрированного железа. Дорогой служила полоса красной укатанной земли, вдоль нее вставали бесчисленные пешеходы. Я понял, что под маслянистым африканским солнцем существует только два цвета — черный и красный, цвет плоти и цвет земли. Благодаря утреннему ливню грунт насытился влагой, и теперь дорогу сплошь покрывали сверкающие лужи. Мужчины носили тенниски и сандалии и выглядели очень элегантно. Они шли легкой походкой и прекрасно себя чувствовали в эту жару. Однако женщины заслуживали особого внимания. Прямые, гибкие, божественно прекрасные, они несли на голове большие свертки и походили на стебельки растений, увенчанные пышными лепестками. У них были изящные шеи, лица светились добротой и душевной силой, а стройные босые ноги, темные сверху и светлые на подошвах, пробуждали чувственные порывы. Их строгие тонкие силуэты под убийственно жгучими лучами — самое прекрасное зрелище, каким мне когда-либо доводилось любоваться. «Горно-промышленное общество! Много денег!» — шутил мой гид, сидя рядом с водителем, и потирал большой палец об указательный. Я улыбался и утвердительно кивал. Мы остановились перед новотелем, сооружением, отделанным сероватой штукатуркой, украшенным деревянными балконами и утопающим в тени гигантских деревьев. Я рассчитался с молодым африканцем французскими франками и вошел в гостиницу. Заплатил за сутки вперед, потом поменял 5000 французских франков на центральноафриканские, чтобы было с чем отправляться в лесную экспедицию. Меня проводили в мой номер на первом этаже, выходящий окнами в обширный внутренний двор с бассейном и экзотическим садом. Я только пожал плечами. В сезон дождей бирюзовый водный квадрат напомнил мне историю о чудаке, который, спасаясь от дождя, залез в реку. Меня поселили во вполне сносной комнате, просторной и светлой. Выглядела она довольно безлико. Однако цвета коричневый, желтый, белый почему-то казались мне типичными для Африки.